Когда старики Бурмакины проснулись, сын их уже был женихом. Дали знать Калерии Степановне, и вечер прошел оживленно в кругу своих. Валентин Осипович вышел из обычной застенчивости и охотно дозволял шутить над собой, хотя от некоторых шуток его изрядно коробило. И так как приближались Филипповки, то решено было играть свадьбу в рождественский мясоед. Бурмакин был наверху блаженства. Он потребовал, чтоб невеста его не уезжала в аббатство, и каждый день виделся с нею. Оба уединялись где-нибудь в уголку. Он без умолку говорил, стараясь ввести ее в круг своих идеалов. Она прислонялась головой к его плечу и томно прислушивалась к его говору. «Истина, добро, красота — вот триада, которая может до краев переполнить существование человека, и обладая которой он имеет полное основание считать себя обеспеченным от всевозможных жизненных невзгод. Служение этим идеалам дает ему убежище, в котором он укроется от лицемерия, злобы и безобразия царствующих окрест. Для того и даются избранным натурам идеалы, чтоб иго жизни не прикасалось к ним. Что такое жизнь, лишенная идеалов? Это совокупность развращающих мелочей и только. Струнниковы, Пустотеловы, Перхуновы — вот люди, которых может удовлетворять такая жизнь, и которые с наслаждением погрязают в тине ее. Нет, мы не так будем жить. Мы пойдем навстречу сочувствующим людям, и в обмене мыслей, и в общем служении идеалам будем искать удовлетворение высоким инстинктам, которые заставляют биться честные сердца. Милочка, ведь ты пойдешь за мною, пойдешь? Я поеду всюду, куда ты поедешь. «Ах, нет, не то! Я хотел спросить, понимаешь ты меня? Понимаешь? Голубчик, ведь я еще глупенькая, приласкай меня!» «Нет, ты не глупенькая, ты святая! Ты истина, ты добро, ты красота, и все это облаченное в покров простоты! О, святая! То, что таится во мне только в форме брожения, то воплотило в жизнь». Возвела в перл создания. Он брал ее руки и страстно их целовал. «Скучно тебе со мной?» — спрашивал он ее. «Скучно?» «Нет, а так?» «Ну вот, после свадьбы поедем в Москву. Я тебя познакомлю с моими друзьями. Повеселим тебя. Я ведь понимаю, что тебе нужны радости. Серьезное придет в свое время, а покуда ты молода, пускай твоя жизнь течет радостно и светло». Покуда они разговаривали, между стариками завязался вопрос о приданом. Калерия Степановна находилась в большом затруднении. У Милочки даже белья сносного не было, да и подвенечное платье сшить было не на что. А платье нужно шелковое, дорогое. Самое простое приличие этого требует. Она не раз намекала Валентину Осиповичу, что бывают случаи, когда женихи и так далее. Но жених никаких намеков решительно не понимал. Наконец, старики Бурмакины взяли на себя объясниться с ним. «Ведь невесте-то подвенечное платье сшить нужно», — сказала ему мать. «Разве то, которое на ней, нехорошо?» — спросил он удивленно. «Ничего, платье как платье, но подвенечное платье особенное, да и вообще мало ли что нужно, и белье, и еще 3-4 платьица, да и тебе не мешает о собственной обстановке подумать. Все жил холостой, а теперь семьей обзаводишься, так и рассчитывать надо. Что же нужно, скажите?» «Первонаперво для невесты приданое нужно, хоть простенькое, а все-таки. А потом и у себя в доме надо кое-что освежить. Для молодой жены гнездышко устроить. Деньги-то есть ли у тебя?» «Есть рублей 300, которые на поездку в Москву отложил». 300 мало, хоть по старому счету это целая 1000. Даже на поездку в Москву мало, потому что до сих пор ты ездил один, а теперь поедешь сам, друг. А кроме того, предстоят и свадебные расходы. Нужно по крайней мере 1000-2. Где же их взять? Для такого случая рассчитывать на себя не приходится. Можно ли перехватить где-нибудь или что-нибудь продать? Занимать, впрочем, не советую, нетрудно и запутаться. Продай лучше пустошоночку, хоть Филиппцева, например. 1500 тебе с удовольствием Ермолаев даст. Вот ты и при деньгах. Так и сделали. Из полученных за пустошь денег Валентин Осипович отложил несколько сотен на поездку в Москву, а остальные вручил Калерии Степановне, которая с этой минуты водворилась в Веригине как дома. Обивали мебель, развешивали гардины, чистили старинное бабушкино серебро, прикупали посуду и в то же время готовили для невесты скромное приданое. Это было первое серьезное столкновение молодого Бурмакина с действительностью. Он охотно, впрочем, примирился с ним, радуясь, что все устраивается помимо него, и не загадывая, что будущее готовит ему целый ряд подобных же столкновений. «Какой ты, однако ж, добрый!» — сказала ему однажды Милочка. «Прямо так и отдал деньги мамаше в руки. Как же иначе можно было поступить? Ты мог бы свою маменьку попросить заняться. Наверное, мамаша и для сестер из этих же денег туалеты подновит». «Милочка, какие подозрения! Фуй, бедная моя! Надобно как можно скорее вырвать тебя из этой порочной среды. Воздуху надо, воздуху!» «Милочка, никогда так не говори, прошу тебя, никогда!» «Ах, боже, да ведь это я так!» «Довольно об этом. Грязи и мрака и без того чересчур достаточно. Ты должна оставаться чистою, непорочною, святою, как тот идеал, который светит мне среди тьмы». По обыкновению Бурмакин забыл об исходной точке и ударился в сторону. При таких условиях Милочка могла говорить что угодно, оставаясь неприкосновенною в своей невменяемости. Все ей заранее прощалось ради святой простоты, которой она была олицетворением. И ежели порою молодому человеку приводилось испытывать некоторую неловкость, выслушивая ее наивные признания, то неловкость эта почти моментально утопала в превыспренностях, которыми полна была его душа. В начале рождественского мясоеда сыграли свадьбу. Валентин заявлял желание, чтобы посаженным отцом у него был староста Влас, а посаженной матерью ключница Ненила. Но тут уж и старики Бурмакины взбунтовались, а Милочка даже расплакалась. «Они честные люди!» — восклицал он. «И в ту минуту, когда я вступаю на новый жизненный путь, благословение честных людей для меня дороже, нежели генеральское». На силу его уломали, доказав, что когда родные отец и мать налицо, то в посаженных и необходимости нет. Но он все-таки настоял, чтобы свадьба была сыграна утром, и совсем просто, и чтоб к венчальному торжеству были приглашены только самые необходимые свидетели. «Так как мещанишек каких-нибудь обвели кругом налоя», — горько жаловалась впоследствии Калерия Степановна. И зачем только подвенечное платье шили? Даже полюбоваться собой при свечах бедной девочке не дали. Молодые заперлись в Веригине и целую неделю безвыездно выжили там. То была неделя восторгов и святых упоений, перед которыми умолкла даже говорливая экспансивность Валентина Осиповича. По истечении недели Бурмакины исчезли в Москву. Москва была полна шума и гвалта, свидетельствовавших, что зимний сезон в полном разгаре. Милочку, которая никогда не выезжала из родного захолустья, сутолока московских улиц сразу ошеломила. При том же Бурмакин, как человек небогатый и нетребовательный, остановился у Сухаревой в номерах, где тоже было шумно и вдобавок тесно и неопрятно. Тотчас же по приезде у Милочки разболелась голова. Конечно, и она не была избалована, живя в аббатстве, Но там все-таки был простор, тишина и воздуху много. А тут шум, теснота, вонь и какая-то загадочная слякоть, от которой тошнило. Сквозь запыленные и захватанные стекла окон с трудом можно было разобрать, что делается на площади. Да, впрочем, и интересного эта площадь представляла мало. С утра до вечера гудел на ней базар, стояли ряды вазов, около которых сновали мужики и мещане. «Я думала, что у тебя квартира в Москве», — брезгливо молвила Милочка, оглядывая номер, в котором ей предстояло прожить около месяца. Бурмакин точно от сна очнулся. В самом деле, это было что-то чудовищное. Такая красота, такая святыня и в такой ужасной обстановке. Это чудовищно, это почти преступление. «Действительно, тесновато», — всхлопотался он. «Но я к этим номерам привык, да и хозяин здешний хороший, справедливый человек. Хочешь, я соседний номер велю отворить, тогда у нас будут две комнаты вместо одной». «Помилуй, здесь жить нельзя! Грязь, вонь! Ах, зачем ты меня в Москву вез? Теперь у нас дома так весело! У соседей собираются, в городе танцевальные вечера устраивают». Увы, он даже об обеде для Милочки не подумал. Но так как, приезжая в Москву один, он обыкновенно обедал в Британии, то и жену повез туда же. Извозчики по дороге попадались жалкие, о каких теперь и понятия не имеют. Шершавая крестьянская лошаденка, порванная сбруя и лубочные сани без полости, вот и все. Милочка наотрез отказалась ехать. «Помилуй, тут вдвоем усесть-то нельзя. Я на первом же ухабе вылечу вон», — чуть не плача говорила она. Пришлось бежать на биржу, нанимать лихача. В Британии дым стоял коромыслом. Толпа студентов, бывших и настоящих, пила, ела и в то же время громко разговаривала. Шла речь об искусстве, о попытке Мочалова сыграть роль короля Лира, о последней статье Белинского, о предстоящем диспуте Грановского и так далее. Большинство присутствующих было знакомо Бурмакину и встретило его с распростертыми объятиями. С некоторыми он познакомил и жену. Двое-трое даже подсели к их столу. Бурмакин был счастлив. Атмосфера студенчества обступила его со всех сторон. Разговоры затронули самые живые струны его существа. Он весь отдался во власть переполнившему ему чувству, беспрестанно вскакивал с места, подбегал к другим столам, вмешивался в разговоры и вообще вел себя так, как будто совсем забыл о жене. Милочка бледнела и кусала себе губы, едва отвечая на вопросы, которые любезно предлагали ей новые знакомцы. Наконец обед кончился. Милочка заторопилась. «Ну, брат убил бобра», — молвил Бурмакину шепотом Быстрицын, закоренелый студент-медик, который уж 6 лет посещал университет, словно намереваясь окаменеть в звании студента. «Помилуй, святая!» «Задаст тебе копоти эта святая!» «Нет, друг любезный, в нашем звании обзаводиться женой, да еще красавицей, неприличествует!» Милочка вышла из трактира недовольная, измученная. Она не шла, а бежала по улице. «Неужели мы всякий день в этот кабак ходить будем?» — спросила она годливо. «Разве тебе не понравилось?» «Чему же тут нравится? Шум! Вонь, грязь, голова заболела!» «Ну вот приедем домой, там отдохнем!» «Это куда же домой? Опять в номера? Из одной вони в другую?» «Милочка, друг мой, имей терпение! Мне обещали завтра же нас в центре города устроить. Номера чистые, и насчет обеда можно будет с хозяйкой условиться, ежели ты не хочешь ходить в Британию». Это была первая размолвка, но она длилась целый день. Вратившись к Сухаревой, Милочка весь вечер проплакала и осыпала мужа укорами. Очевидно, душевные ее силы начали понемногу раскрываться, только совсем не в ту сторону, где ждал ее Бурмакин. Он ходил взад и вперед по комнате, ероша волосы и не зная, что предпринять. «Ну, прости», — говорил он, становясь на колени перед святыней. «Я глупец, ничего не понимающий в делах жизни. Постараюсь встряхнуться, вот увидишь». На другой день, около обеда, Валентин Осипович перевез жену в другие номера. Новые номера находились в центре города, на Тверской, и были достаточно чисты. Зато за две крохотных комнатки приходилось платить втрое дороже, чем у Сухаревой. Обед по условию с хозяйкой был готов. Милочка несколько успокоилась. Покуда лакей и горничная разбирались с вещами, она согласилась прогуляться с мужем по Тверской. На дворе было уже темно. Улица тускло освещалась масляными фонарями. В окнах немногих магазинов и полпивных уныло мерцал свет зажженных ламп. Но вечернее уличное движение было в полном разгаре, и Людмила Андреевна беспрестанно вскрикивала, боясь, что на нее налетят сани. Зашли в кондитерскую, выпили по чашке шоколада, но молча, словно обоих приводила в смущение непривычная обстановка. Прошло несколько дней, унылых, однообразных. Бурмакин сводил жену в театр, давали Гамлета. Милочку прежде всего удивило, что муж ведет ее не в ложу, а куда-то в места за креслами. Затем Мочалов ей не понравился, и знаменитая «Башмаков еще не износила», приведшая ее мужа в трепет. Он даже толкнул ее локтем, когда трагик произносил эти слова. Пропала совсем даром. «Ну что, ты поражена?» — допрашивал он ее, возвращаясь домой. «Да, ничего», — ответила она вяло. «Ничего? Разве можно так говорить? Это чудно, дивно, божественно! Никогда Мочалов не был так в ударе, как сегодня. Иногда он бывает неровен, но нынче от первого до последнего слова все было в нем божественно. К сожалению, он, кажется, запевать начал. Но видишь ли, пьяница, а ты хвалишь. Я не пьяницу хвалю, а художника. Милочка, друг мой, что с тобой? Мне скучно». «Ну погоди, вот через 3 дня Скупова дают. Щепкина тебе покажу». «Тоже пьяница?» Бурмакин смирился. Он молча довел жену домой и, сказав ей, что хочет пройтись, оставил одну. Целых 2 часа бродил он по умолкнувшим улицам, стараясь дать себе отчет в происшедшем. В голове его все перепуталось. И Милочка, и Мочалов, и пьяница, и Башмаков еще не износила. Трудно было разобраться в этой путанице, хотя он чувствовал, что началось нечто такое, что угрожало сразу нарушить его душевное равновесие. Ему сделалось жутко. Что-то неясное, но в высшей степени жестокое промелькнуло в его голове и острою болью отозвалось в сердце. Тем не менее, по мере того, как ходьба утомляла его, путаница, царившая в голове, улеглась, и он немного успокоился. «Какой я, однако ж, глупец!» — сказал он себе. «Женился и не подумал, что она еще ребенок, что ей нужны радости. Подавая ей руку, я обещал, что эта рука поведет ее по пути жизни, и как честный человек должен сдержать свое слово. Я должен исполнить не то, что нужно для меня, уже надломленного жизнью человека, а то, чего жаждет ее чистая, непорочная душа. И я обязан выполнить эту задачу, хотя бы мне пришлось ради этого отказаться от самых дорогих привязанностей, от всего, на что до ныне я смотрел, как на святыню сердца. Милочка, вот моя святыня. Она, одна она. И зачем только я в Москву ехать затеял? Вот уж именно не кстати блажная мысль в голову забрела». Хотя последнее восклицание вырвалось случайно, но оно заключало в себе горькую правду. Москва сразу раскрыла то, что, вероятно, еще долгое время таилось бы под спудом. Покуда Милочка жила в Верегине, ничто необычное не возбуждало ее. Обоим было там тепло и уютно. По целым часам ходили они, обнявшись, из комнаты в комнату. Смотрели друг другу в глаза и насмотреться не могли. И вдруг Москва, вонючие номера, Британия, Мочалов. Это и более крепкую натуру ошеломить могло. Ему-то хорошо, он здесь в родной атмосфере. А каково ей, одинокой, затерянной среди чужих людей, лишенной занятия, которое могло бы наполнить ее досуг? Да, это была с его стороны грубая ошибка, и он глубоко негодовал на себя, что не предвидел ее последствий. Но в то же время в голове его назойливо складывалась мысль. Общая жизнь началась так недавно, а раздельная черта уже обозначилась. Когда он воротился в номера, Милочка уже спала. Он потихоньку разделся и, чтоб не тревожить жену, улегся на диван. Прошло еще несколько дней. Свозил Бурмакин жену еще раз в театр, но на вопрос, понравился ли ей Щепкин в скупом, встретил прежний ответ. «Да ничего». Не раз предлагал он познакомить ее с семейными домами, в которых он был радушно принят, но Милочке всегда было некогда. Вставши поздно утром, она бродила по комнате, не то думая о чем-то, не то просто так. А он в это время объезжал знакомых, вспоминал студенческие годы и незаметно проводил время в разговорах. Обедали они вместе, хотя его так и порывало в Британию. Наступал вечер, становилось тоскливо. Первые дни он разговаривал охотно, потом уже принуждал себя разговаривать и, наконец, стал в тупик. Слов не нашлось. Однажды вечером он исчез и воротился домой уже далеко за полночь. «Милочка, что мне сделать, чтобы развеселить тебя?» — приставал он к ней. «Мне скучно, домой хочется», — отвечала она уныло. Наконец, одним утром к ним приехала Лариса Максимовна Коздуева, жена одного из самых старых друзей Бурмакина. И так убедительно просила Милочку посетить их вечером, что пришлось согласиться. На вечере было людно и оживленно. Собралось довольно много молодых людей, которые сгруппировались около Милочки и употребляли все усилия, чтобы расшевелить ее. И мужчины, и дамы все находили, что она красавица, и открыто выражали ей свое восхищение. По-видимому, это поклонение ее красоте со стороны совсем новых лиц польстило ей, так что к концу вечера она и сама оживилась. «Ну что, весело тебе было?» — спрашивал, возвращаясь домой, Бурмакин. «Так ничего», — ответила она, впадая в обычную вялость. Но сейчас же спохватилась и продолжала. «Да, весело, ничего. Только я хочу тебя об одном попросить, да не знаю». «Не просить, а приказывать ты должна!» — воскликнул он восторженно. «Говори, повелевай!» «Вот видишь, у всех дам сегодня туалеты были. Ах, впрочем, нет, я такая еще глупенькая». «Милочка, ради бога, я горю нетерпением!» «Хорошо, только ты не рассердись. У всех нынче плечи на платьях гладкие, а мне наша уездная портниха с эполетцами сделала». «Нового платьица захотелось. Что ж ты давно не сказала мне? Завтра же поедем к Сихлерше и по последней картинке закажем». Платье заказали, но чересчур роскошное. Знакомые у Бурмакина были простые, и вечера у них тоже простые. Понадобилось другое платье, простенькое. Бурмакин и тут не рассчитал. За другим платьем понадобилось третье, потому что нельзя же все в одном и том же платье ездить. Выезды участились. Вечеринки следовали одна за другой. но они уже не имели того праздничного характера, который носил первый вечер, проведенный у Каздоевых. Восхищение красотой Милочки улеглось, а споры о всевозможных отвлеченностях снова вошли в свои права. Милочка прислушивалась к ним, даже принуждала себя понять, но безуспешно. Одиночество и скука начали мало-помалу овладевать ею. Со своей стороны Бурмакин с ужасом заметил, что взятые им на прожиток в Москве деньги исчезали с изумительной быстротой. А так как по заранее начертанному плану предстояло прожить в Москве еще недели три, то надобно было серьезно подумать о том, как выйти из затруднения. Очевидно, что Милочка запасалась туалетом не ради Москвы, которую не взлюбила, а ради родного захолустья, в котором она надеялась щегольнуть перед кавалерами более ей родственными по душе. В расчете добыть денег Бурмакин задумал статью о прекрасном в искусстве и в жизни. Но едва успел написать: ежели прекрасное само собой и, так сказать, обязательно входит в область искусства, то к жизни оно прививается лишь постепенно, по мере распространения искусства, и производит в ней полный переворот. Как догадался, что когда-то еще статья будет написана, когда-то напечатается, а деньги нужны сейчас, сию минуту. Кое-как, однако ж, с помощью друзей дело сладилось, и Бурмакин, ни слова не говоря жене, раздобылся небольшою суммою, которая по расчетам его была достаточно на удовлетворение самых необходимых издержек. Но тут опять случилась неожиданность. Милочка до такой степени затосковала, что отказалась от вечеров, а за несколько дней до Масленицы окончательно стала собираться в деревню. «Ты доставил себе удовольствие», — говорила она, — «насмотрелся на своих приятелей, наговорился с ними, надо же и мне что-нибудь. Позволь хоть последние-то дни перед постом повеселиться». «А здесь?» — удивленно воскликнул Бурмакин. «А здесь уж ты, коли хочешь, веселись». Приходилось покориться. Когда молодые воротились в Верегино, захолустье гудело раздольем. От соседей переезжали к соседям, пили, ели, плясали до поздних петухов, спали в повалку и так далее. Кроме того, в уездном городе господа офицеры устраивали на Масленице большой танцевальный вечер, на который был приглашен решительно весь уезд, да предстоял фольжурнье у предводителя Струнникова. Во всех этих веселостях бурмакины приняли деятельное участие. Милочка совсем оживилась и очень умно распоряжалась своими туалетами. Платья, сшитые перед свадьбой, надевала в дома попроще, а московские туалеты приберегала для важных оказий. То первое платье, которое было сшито у Сихлер, и для московских знакомых оказалось слишком роскошным, она надела на фольжурнье к Струнниковым и решительно всех затмила. Даже Александра Гавриловна заметила: «Вот как Валентин Осипыч вас балует! Сейчас видно, что туалет ваш у Сихлер сделан». Вообще она резвилась, танцевала, любезничала с кавалерами и говорила такие же точно слова, как и другие. И даже от времени до времени в самый разгар танцев подбегала к мужу, целовала его и опять убегала. «Смотрите, как Милочка вдруг развернулась», — удивлялись кругом. «Откуда что берется?» Наконец и последний день Масленицы канул в вечность. «Весело тебе было?» — спросил Бурмакин, когда утром в чистый понедельник они очутились одни в Верегине. «Ах, как весело!» — ответила она, ласкаясь к мужу. «Спасибо, я ведь тебе всем этим обязана. Теперь я буду целую неделю отдыхать и поститься, а со второй недели опять можно будет. Я некоторых офицеров к нам пригласила, ведь ты позволишь? Помилуй, как тебе угодно». Прошел месяц, другой, и скромного Верегинского дома нельзя было узнать. Верегина отстояла от города всего в 12 верстах, и это было очень удобно. Утро господа офицеры отдавали службе, производили проездки, выездки, маршировали пешей по конному. К обеду они были уже свободны и могли разъезжать по гостям. Каждый день человек 5-6, а иногда и больше, наезжало в Веригин, пило, ело и веселилось у Бурмакиных. Со своей стороны и вдова Чепракова распорядилась очень удобно. Она не выдворялась совсем у дочери, а разделила семью на две партии. В воскресенье приезжали две сестры, а в следующее она привозила третью, а первых двух увозила на неделю в аббатство. Устраивались танцы, и так как дам не всегда доставало, то в случае недостатка мужчина шел за даму, и это производило путаницу и общее веселье. Бурмакин затворился в кабинете. Он видел жену только до обеда, да и то урывками, потому что по комнатам беспрестанно мелькали сестрицы, не одетые, не чесанные, не мытые. Да и сама Милочка редко вставала с постели раньше полудня, вознаграждая себя за вчерашнюю суматоху. К обеду он, конечно, выходил в столовую, прислушивался к общему разговору и даже пытался принять в нем участие. Но из этих попыток как-то ничего не выходило. Не было ни одной общей точки соприкосновения между ним и гостями. Говорили они все об чем-то таком, что было для него совершенной загадкой. Никогда он не жил в этом мире, никогда подобных разговоров не говаривал. Быть может, с его стороны это было непростительное самомнение, но во всяком случае он не в силах был побороть свою изолированность и чувствовал себя совсем лишним. Иногда, в самый разгар веселья, прибегала к нему в кабинет жена и звала к гостям. «Повеселись с нами», — убеждала она, — «что ты все один да один. Это, наконец, и невежливо. Дома гости, а хозяин спрятался, никому слова приветливого не скажет». Она брала его за руку и насильно увлекала в залу. Его ставили в пару и заставляли протанцевать кадриль. Но, исполнивши прихоть жены, он незаметно скрывался к себе и уже не выходил вплоть до самой ночи. «Ах, как было весело!» — слышалось ему поздно, когда он уже засыпал в постели. Это означало, что гости разъехались или разбрелись по комнатам, и жена пришла в общую спальню. Новые порядки волновали его. Офицеры не отходили от Милочки и не скрывали наглого вожделения, которое искрилось в их глазах. Не то чтобы он ревновал жену, но бесцеремонность, которой он был свидетелем, возмущала его, опротивила, надоела. В особенности надоели ему три пана — Туровский, Бандуровский и Мазуровский. Они ездили в Веригино чуть не каждый день, и за неимением в городе конфект подчивали Милочку финиками, изюмом и пастилою. Однажды, выйдя случайно из кабинета, он застал следующую сцену. В гостиной Милочка, держа с одной стороны за руку пана Туровского, с другой — пана Бандуровского, отплясывала перед трюмо пятую фигуру кадрили. Сзади пан Мазуровский откалывал уморительные коленца, а сестрицы, приютившись в уголку, безумолку хохотали. «Ах, как весело!» — вскрикнула Милочка, увидев его. Он запальчиво хлопнул дверью в ответ и исчез. Да, она резвилась. Все данные ей природой способности раскрылись вполне, и ничего другого ждать было нечего. Но как быстро все объяснилось! Как жестока судьба, которая разом сняла покровы с его дорогих заблуждений, не давшей ему даже возможности вдоволь налюбоваться ими. Ему и укрыться некуда. Везде, в самом отдаленном уголку дома, его настигнет нахальный смех панов Туровского, Бандуровского и Мазуровского. Он вспомнил, что еще в Москве задумал статью о прекрасном в искусстве и в жизни, и сел за работу. Первую половину тезиса, гласившую, что прекрасное присуще искусству как обязательный элемент, он с помощью амплификации объяснил довольно легко, хотя развитие мысли заняло не больше одной страницы. Но вторая половина, касавшаяся влияния прекрасного на жизнь, не давалась как клад. Как ни поворачивал Бурмакин свою задачу, выходил только голый тезис и ничего больше. Даже амплификации не приходили на ум. «Но ведь это само по себе ясно. Это и доказательств не требует», — волновался Валентин Осипович. А тайный голос в это время нашептывал. «Положим, что ясно. Но какая же это будет статья? В несколько печатных строк. Разве такую статью где-нибудь напечатают?» Промелькнули в его воображении образы Мочалова, Щепкина, Санковской. Но все, что он мог сказать об них, уже давно было сказано другими. Так и вынужден он был окончательно бросить свое предприятие. Тем не менее, домашняя неурядица была настолько невыносима, что Валентин Осипович, чтоб не быть ее свидетелем, на целые дни исчезал к родным. Старики Бурмакины тоже догадались, что в доме сына происходят нелады, и даже воздерживались отпускать в Верегино своих дочерей. Но, не одобряя поведение Милочки, они в то же время не оправдывали и Валентина. «Так по-людски не живут», — говорил старик-отец. «Она еще ребенок, образования не получила, никакого разговора, кроме самого обыкновенного, не понимает. А ты к ней с высокими мыслями пристаешь, молишься на нее. Оттого и глядите вы в разные стороны. Только уж что-то рано у вас нелады начались. Не надо было ей позволять гостей принимать». «Помилуйте, я не брался играть роль тюремщика у своей жены», — возражал молодой Бурмакин. «Не роль тюремщика, а надо было с ней тем языком говорить, который она понимает. И в Москву не следовало ездить. Только избаловал бабенку, да и израсходовался. Сосчитай, сколько ты денег на свадьбу да на поездку истратил, а теперь приемы эти пошли. Этако разориться недолго». Но все эти советы и предостережения были так бессодержательны, а главное, настолько запоздали, что никакого практического вывода из них не вытекало. И между соседями разошлись слухи о несогласиях в молодой семье Бурмакиных. Но тут уже положительно во всем обвиняли Валентина, а к жене его относились более нежели снисходительно. «Бабочка молодая», — говорили кругом. «А муж какой-то шалый, да ротозей. Смотрит по верхам, а что под носом делается, не видит. Чем бы первое время после свадьбы посидеть дома, да в кругу близких, повеселить молодую жену? А он в Москву ее повез, со студентами стал сводить. Городят студенты промеж себя чепуху, а она сидит, глазами хлопает. Домой воротился и дома опять чепуху понес. Святая да чистая, только и слов. А ей на эти слова плюнуть да растереть. Ну, натурально молодка взбеленилась». С наступлением лета Бурмакин несколько отдохнул. Полк ушел далеко, в лагере. В Верегине стало тихо. Бурмакин вновь пытался сблизиться с женой, но так как попытки эти носили тот же, выспренний характер, как и прежде, то Милочка их не поняла. Притом же на ней уже легло клеймо, которое неизбежно налагает продолжительное обращение в чересчур веселом обществе. Почувствовавши себя одинокою, она снова сделалась вялою, тоскливо бродила целыми днями по комнатам и на ласки мужа отвечала точно с просонья. То душевное оживление, которое раскрылось в кругу родственных по духу людей, вдруг снова закрылось. Между тем и по хозяйству дела шли плохо. Чтобы разделаться с долгами, пришлось продать и другую пустошь. А так как имение было небольшое, то пустошь это была последняя. И затем оставалась только земля, замежеванная в одной окружной меже. И рвать ее на клочки для продажи частями представлялось неудобным. Староста Влас выражал опасение, что с продажей пустоши и, пожалуй, и корма для скота не хватит. Но Валентин, вместо того, чтобы общими силами рассудить, как помочь горю, по обыкновению взвился на дыбы и заговорил совсем о другом. «Влас, ты честный человек», — апострофировал он его. «Ты понимаешь меня? Ты понимаешь, как я глубоко-глубоко несчастлив?» «Это точно, и все мы видим, что вам не пофартило. Ну вот, а ты говоришь, что корму для скота не хватит. Разве я могу об этом думать? Ах, голова у меня! Каждый день, голубчик, каждый день одно и то же с утра до вечера». «Да, это точно что!» Влас уходил, оставляя барина в добычу тоскливому одиночеству. Однако ж и то относительное спокойствие, которым пользовался Бурмакин в течение лета, постепенно приближалось к концу. Наступил сентябрь, и полк снова расположился на зимних квартирах. Первыми прилетели в Верегино паны Туровский, Бандуровский и Мазуровский. Затем и сестрица Чепраковы. Гвалт возобновился в той же силе, как и до лагерей. Валентин совсем потерял голову. «Я еду в Москву», — высказался он однажды отцу. Старик задумался. «Соскучишься, голубчик», — сказал он, покачивая головой. «Помилуйте, о какой скуке может быть речь? Я каждый день только того и жду, что с ума сойду». «Ну, положим, уедешь ты. А вдруг и она вслед за тобой в Москву приедет?» «Она? Никогда! А может, и вот еще что случится. Ты уедешь, а вместо тебя теща в Верегине поселится. Ведь она в один год все размотает. И пускай! Нежели вы думаете, что меня это заботит? Все-таки надо бы и тебе чем-нибудь в Москве жить. Обо мне беспокоиться нечего, меня друзья как-нибудь пристроят. Ежели я к литературной работе не способен, то уроки давать могу». «Коли так, то, пожалуй, чем мучиться, лучше и взаправду уйти. Только я советую дать мне доверенность на управление имением. Я все-таки хоть сколько-нибудь Калерию Степановну уйму». Некоторое время Бурмакин, однако ж, откладывал решение. А соседи между тем уже громко говорили, что Милочка вошла в интимную связь с паном Мазуровским, и что последний даже хвалится этим. Старик Бурмакин не выдержал и приехал в Верегино. «Уезжай», — сказал он сыну. «Что так приспело?» «Уезжай, нехорошо». Валентин понял. Ему вдруг сделалось гнусно жить в этом доме. Наскоро съездил он в город, написал доверенность отцу и начал исподволь собираться. Затем он воспользовался первым днем, когда жена уехала в город на танцевальный вечер, и исчез из Верегина. Милочка возвратилась из города уже к утру следующего дня и узнала об отъезде мужа, только проснувшись. В первую минуту эта весть заставила ее задуматься, но Калерия Степановна тотчас же подоспела с утешениями. «Помилуй», — сказала она, — «да нам без него еще лучше будет. Нашла об ком жалеть, об дураке». К обеду приехали паны Туровский, Бандуровский и Мазуровский, и Милочка окончательно повеселела. Что осталось впоследствии с Бурмакиным, я достоверно сказать не могу. Ходили слухи, что московские друзья помогли ему определиться учителем в одну из самых дальних губернских гимназий, но куда именно неизвестно. Конечно, отец Бурмакин имел положительные сведения о местопребывании сына, но на все вопросы об этом он неизменно отвечал: «В Москве еще никак устроиться не может». Милочка не сдобровала. Под руководством мамаши она завела такое веселье в Верегине, что и вмешательство старика Бурмакина не помогло. Сумма долгов, постепенно возрастая, дошла, наконец, до того, что потребовалось продать Верегина. Разумеется, Валентин Осипыч изъявил полное согласие, чтобы осуществить продажу. Покуда шла эта неурядица, Калерия Степановна как-то изловчилась перестроить старое аббатство. Туда и переселилась Милочка по продаже Верегина, так как муж решительно отказался принять ее к себе. Вместе с нею перенесли в аббатство свои штаб-квартиры и паны Туровский, Бандуровский и Мазуровский. А в недолги после этого старики Бурмакины умерли, предварительно выдавши дочерей замуж. И таким образом фамилия Бурмакиных совсем исчезла из нашего уезда.